Прошу вас, братцы, быль. Такого гнилого лета не могли припомнить даже старики. За весну лето ясных дней от силы с десяток набралось. Все остальное время лил дождь. Если он и переставал, то, наверное, только чтобы набрать силы для нового полива. На корню сгнили и зерновые, и овощи. Без кормильцев хлеба и картошки остались крестьяне. Осенью еще доедали, у кого был запас прошлогоднее, а о зиме даже думать боялись. Однако бойся не бойся, а семьи, ребятишек кормить чем-то надо. Мужики деревни долго совещались да спорили, и как только начал устанавливаться санный путь, осенью в распутицу далеко не уедешь, двинулись из деревни на заработки в южные губернии. Мужик на Руси издревле славился рукастостью, и плотничать, и слесарничать гораздо был, не считая работ чисто крестьянских. И в этой брянской деревне мужики были сноровистыми, рукастыми и трудолюбивыми. До самого Рождества работали они. Мысли о голодных детях и женах заставляли браться за любое дело и забывать о сне. Заработали все они изрядно. До копеечки потратили на закупку зерна, муки, круп, картошки и, конечно, мяса всякого. Как не порадовать семью на Рождество? Разумные и добрые были, должно быть, те мужики. Не сговариваясь, отказались идти в шинок по окончании работы. А на сэкономленное купили женам и невестам подарки. Погрузили все на сани и воски и отправились домой. Чем ближе к дому, тем холоднее и снегу больше. Вот уж миновали уездный город. До дому верст 40 оставалось. Даже волноваться стали. Соскучились по своим, все чаще цигарками дымили. Проехали лес, выехали в поле. Начало немного пуржить, небо потемнело. И хоть часа 4 всего было, даже на открытом месте в поле быстро смеркалось. Зимой, особенно в зиму снежную, крестьяне вечерами старались далеко не ездить, и заблудиться легко, и коням тяжко, и замерзнуть ничего не стоит. К ночи мороз всегда крепчает. Но эти мужики были спокойны. За полем шел лес, а от него уже чуть больше 10 верст оставалось. Да и во главе обоза был Филипп, мужик самостоятельный, опытный, уважаемый. Изредка покрикивал, обернувшись к едущим за ним. «Не отставай, поглядывай!» А босс уже подъезжал к лесу, как впереди заметили темные точки. А над ними будто зеленые фонарики зажглись. Темных точек было много, и они располагались полукругом на пути обоза. «Волки!» Это была та беда, о которой мужики... Кто не подумал, а кто гнал от себя мысли о ней. Каждую зиму в средней полосе России голодные волчьи стаи делали набеги на крестьянские хозяйства. Сотни, тысячи голов скота исчезали в волчьих желудках. Встреча же с безжалостным хищником безоружных людей вот так, в поле, в лесу, да еще в зимних сумерках, однозначно означала гибель всех лошадей, а может и людей тоже. Филипп остановил свою лошадь, высоко поднял кнут. А босс встал. Темные точки, зеленые фонарики начали медленно приближаться тем же боевым полукругом. Очень скоро темные точки обрели контуры, а потом обозначились и фигуры. Это были, как на подбор, крупные молодые волки. В самой их посадке они присели на снег, чувствовалось, что у них сильные пружинищие тела, которые станут вот-вот орудием смерти. Они ждали команды. Дать ее, понял Филипп, мог только не сидящий, как все волки, а стоящий в центре полукруга, видимо, уже не очень молодой, но все еще очень сильный зверь. И как Филипп точно определил вождя волчьей стаи, тот также признал в нем главу обоза, потому что хоть и жутко, но бесстрастно и безлико горели все волчьи глаза. А вождь смотрел именно на Филиппа. оба, человек и зверь, будто оценивали друг друга. И Филипп вдруг подумал, удивляясь сам себе. Здесь только волки-мужики. Им тоже детей и волчиц кормить надо. Им, как нам, плохо и голодно. А природа словно вглядывалась в свои создания. Что-то будет. Сделала, что смогла. Поземка перестала шуршать, и стих ветер. Над заснеженным полем стояла непостижимой глубины тишина. У Филиппа, как только он подумал, как одинаково сейчас плохо и людям, и волкам, почему-то совсем прошел страх. А вместо ушедшего страха пришло понимание, сам не знал откуда. Сейчас все зависит от него, Филиппа. Господи, многомилостивый, спаси, помилуй, сохрани, помоги, Господи! Возвал он всем сердцем и незаметно перекрестился. А потом Филипп сделал то, о чем сельчане потом рассказывали своим внукам и правнукам, как о чуде. Он положил кнут, вышел из саней и пошел вперед к волкам. Не доходя метров пяти до вожака, он опустился перед ним на колени, снял шапку и поклонился головой в снег. Выпрямился и начал говорить, плача и прижимая шапку к груди. «Прошу тебя, мудрый вожак, прошу вас, братцы, пропустите обоз. Нас ждут голодные детушки. Вы еще добычу себе найдете, а нам негде больше взять. Тут все, что заработали. Пожалей, вожак, наших детушек, у тебя они тоже есть. Прошу вас, братцы, пропустите». Филипп опять поклонился, да так и замер на снегу, будь что будет. Ответом была долгая тишина. Тогда он поднял голову. Волки расступились, готовые пропустить обоз. Филипп опять поклонился и сквозь рыдание проговорил: «Спасибо, братцы!» Сел в сани, и обоз тронулся. До самой деревни ехали, не останавливаясь. А когда приехали, мужики окружили Филиппа, плакали, не стесняясь, страх еще не прошел. Благодарили, а потом стали допытываться: «Как же это они тебя поняли? Как пропустили? Может, заговор какой знаешь?» Филипп минуту подумал, а потом тихо ответил: «Мы все, и люди, и волки, и козы, и собаки, вся живность — Божье создание. Добром и любовью можем договориться, но с помощью Божьей. Я помолился Господу, просил помочь, и Господь помог, вразумил волка-вожака».